Глава 35. Декабрь 1986 года. Би терпеть не могла езду по встречной полосе. Тем более в темноте. Тем более в состоянии дикой усталости. Тем более в машине, взятой на прокат всего час назад. И уж тем более, когда в глазах стоят слезы, мешая толком видеть. Ее самолет приземлился в аэропорту Бордо сегодня, в пятницу, в 9 вечера, и сейчас она направлялась по зловеще пустынному шоссе в гости к отцу, жившему в окрестностях Ангулема. Поселки из гранитных домиков, подступавшие к самой обочине, смахивали на пресловутые города-призраки, и даже изредка встречавшиеся освещенные кафе и бары были совершенно пусты. Грегор купил здесь старый коттедж около 4 лет назад, потратил ему денег на ремонт и перепланировку, и теперь проводил в нем большую часть времени. Би не понимала, что он здесь нашел. Она не разделяла его любви к Франции, кухне этой страны, архитектуре, природе, музыке, к самим жителям, если на то пошло. Она предпочла бы Италию, Испанию, Голландию, да какую угодно европейскую страну, только не Францию. А вот отец в последние годы, напротив, стал отъявленным франкофилом. Он бегло говорил по-французски и пользовался популярностью на своей новообретенной второй родине, по которой разъезжал почти исключительно на велосипеде, щеголяя в берете и шейном платке. Еще чуть-чуть, и он нацелит полосатую бретонскую блузу, а на шею связку чеснока, думала Би. Однако, как говорится, каждому свое. Би свернула с шоссе на проселочную дорогу, которая вела к дому Грегора, и остановила свою панду впритык к отцовскому Алвису 1961 года. Во всех окнах коттеджа горел свет, и в эту непроглядно черную холодную ночь он выглядел особенно уютным и гостеприимным. «Эй!» Вытащив из автомобиля сумку, Би направилась к задней двери. Отец в полосатом фартуке возился на кухне, что-то помешивая в массивной голубой керамической кастрюле. Кинув на дочь взгляд сквозь запотевшие стекла, он расплылся в широченной улыбке, отложил деревянную ложку и, на ходу вытирая руки о фартук, вышел на порог. «Здравствуй, детка!» Би утонула в могучих отцовских объятиях. От него пахло одеколоном и чесноком. Би обхватила его мощный торс, с трудом сцепив руки у него на спине. «Привет, пап. Ты пахнешь, как маленькая сигаретка». Грегор привлек к себе ее голову и уткнулся носом в макушку. «Маленькая мальборинка. Когда бросишь?» Проигнорировав вопрос, Би кинула пальто и сумку на бордовый шезлонг и взяла протянутый отцом бокал красного вина. «Над чем колдуешь?» Избавившись от шпилек и мягко ступая по терракотовому кафелю, она подошла к плите. О, Грегор улыбнулся ей поверх своего бокала. «Это так, один пустячок, над которым я корплю с самого утра, и ради которого мне пришлось объездить 3 рынка и подкупить соседа-фермера литром красненького. Свинячьих частей, надеюсь, нет?» — Би заглянула в кастрюлю. «Что-что? Копыт, говорю, ушей, пятачков нет?» Он разразился своим неподражаемым хохотом, и Би невольно улыбнулась. С тех пор, как в прошлом году отец вышел на пенсию и закончил отделку дома, его будто подменили. Он обожал свою профессию, но ненавидел брать на себя финансовые обязательства, и необходимость извлекать прибыль из постановок ложилась на него тяжким грузом. Грегор вечно производил впечатление человека, который прикладывает массу усилий, чтобы выглядеть спокойным. Его улыбка всегда казалась чуточку искусственной, его мучили постоянные боли в спине. Теперь же он расслабился по-настоящему, и Би радовалась, глядя на него. Большую часть времени Грегор и Джо проводили здесь, в Дарданье. Делали покупки, готовили, читали, пили вино. Возвращаясь в Англию, отец ходил по ресторанам, встречался с друзьями, руководил деятельностью 2 благотворительных фондов по борьбе со СПИДом и 1 в пользу бедствующих актеров. В 61 год он, наконец, достиг истинного счастья и умиротворения. Би любовалась своим огромным медведем-отцом. Щеки разрумянились от кухонного жара и красного вина. В густых темных волосах проглядывает седина. Борода жесткая, курчавая. Модный свитер небрежно заткнут в безразмерные вельветовые брюки. На исполинских ступнях мягкие светлые клетчатые носки. На массивной шее под недавно наметившимся 2-м подбородком неизменный шейный платок. Чучело. Грузное, счастливое, очаровательное чучело. Охваченная нежностью, Би вытянулась на цыпочках и чмокнула его в разгоряченную щеку. «А где Джо?» Она вышла в коридор и заглянула в гостиную. Джо и Грегор жили вместе с 76-го года. Джо, художник-декоратор, был на 15 лет моложе Грегора. Грегор мог выбирать из широчайшего ассортимента амбициозных, красивых, мускулистых молодых актеров, но влюбился в декоратора Джо, чудака с испаньонкой и впалой птичьей грудью, круглый год не вылезавшего из одних и тех же практичных туфель. Вместе они смотрелись как заботливый папаша и слегка отсталый сынок. В действительности Джо отличался высоким интеллектом и, кроме того, разделял все пристрастия Грегора к Франции, к хорошей кухне, к общению с людьми и к Би. Он обожал Би и преклонялся перед ней, как перед богиней. Когда вышел ее первый сингл, Джо провел все выходные в музыкальном магазине на главной улице Кенсингтона, уговаривая совершенно незнакомых людей купить диск. Он вел изящный альбомчик, куда аккуратно вклеивал вырезки из всех газет и журналов, в которых хотя бы мельком упоминалось имя Би. А если что-то упускал, то писал в редакции с просьбой прислать пропущенные номера. Джо был ее самым большим поклонником, даже более фанатичным, чем Грегор. Би воспринимала его как странноватого, но замечательного старшего брата. «Джо уехал?» «Куда?» «В Ангулем». Би помолчала, ожидая подробностей. Джо и Грегор практически не расставались. Да что там, она вообще не могла припомнить, когда в последний раз видела кого-то из них по отдельности. Но отец ничего не сказал, отвернулся и принялся шинковать пучок каких-то зеленых листьев. «Уж не из-за меня ли?» — пошутила она. «Не говори глупости, Би. Нет, конечно, у него просто возникли неотложные дела». «Ясно». Би подавила в себе желание развить тему. Отец явно что-то от нее скрывал, но сейчас лучше не допытываться, оставить до ужина. «Ну?» Он снова начал помешивать в кастрюле. «Как дела у моей поп-звездочки? Рассказывай, рассказывай». Выразительно вскинув брови, Би плюхнулась в шезлонг. «Лучше тебе об этом не знать». «Нет уж, лучше мне знать все. Теперь, когда я на пенсии, и у меня нет собственной жизни, я смотрю на мир глазами моей дочери. Поведай мне о своих приключениях». Нижняя губа Би дрогнула. Отец был единственным человеком в мире, рядом с которым она могла позволить себе такую роскошь, рядом с которым она просто могла быть самой собой. Она встречалась с Дэйвом Донкином во вторник и до сих пор никому ничего не сказала. Ни Флинту, ни Лол, никому. Она хотела, чтобы первым во всем узнал отец. «Они бросают меня, папа», — всхлипнула она. «Эти ублюдки меня бросают». «Что?» — он резко обернулся. «Электрограмм сворачивает запись альбома. Они отказались возобновить контракт. Они меня бросают». «Как так, детка? Контракт ведь подписан, они не могут». «Могут». «Но они обязаны по меньшей мере записать и выпустить твой альбом». «Нет». Би покачала головой и шумно высморкалась в протянутое отцом бумажное полотенце. «Нет. Я проконсультировалась со своим юристом, с их юристом, со всеми, с кем только можно. Они не обязаны ничего записывать, все по закону». Примостившись на краю шезлонга, Грегор обнял Би. «Что случилось?» «Творческие разногласия». «Это что еще за чертовщина?» «Это значит, что я хочу сама писать себе песни, а по их мнению, мои песни недостаточно коммерческие. И если я не позволю им наряжать и красить меня, как тупую куклу, и подсовывать мне свои идиотские песенки, они меня и знать не хотят». «Сволочи!» Стиснув ее плечо, Грегор погладил дочь по волосам. «Какие сволочи!» Би хлюпала носом, утирала слезы и впитывала сочувствие отца. Она знала, что вина лежит не только на электрограмм, и знала, что отец это знает. Они оба понимали, что Би пыталась всеми манипулировать, пыталась всех построить, не видя дальше собственного носа, и в конце концов довела электрограмм до белого коленя. В то же время оба понимали, что сейчас не время для упреков. Сейчас время для того, чтобы папа просто обнял свою дочь и согласился с ней. Весь мир дерьмо, а люди сволочи. Би уткнулась в плечо отца, чувствуя, как боль постепенно уходит, а он приник губами к ее макушке, словно пытаясь вытянуть из нее всю печаль и обиду. Взять их на себя. Би прижалась покрепче, черпая в тепле отцовского тела успокоение и ощущая, как разочарование и обжигающее унижение, пережитые в последние дни, начинают испаряться. Здесь, в отцовском доме, под защитой отцовской руки, жизнь казалась простой — Жизнь казалась выносимой, жизнь казалась приятной. «Ты получишь новый контракт, детка. Моргнуть не успеешь, как получишь». Грегор прищелкнул пальцами. «Понимаешь?» Би шмыгнула носом и утвердительно кивнула. «Как только станет известно о разрыве с Электрограмм, все студии Лондона, да что там всей страны, выстроятся в очередь, чтобы тебя заполучить. Ты же знаешь, что все хорошо, правда? Ты же знаешь, что ты звезда, правда?» Она что-то пробормотала в знак согласия. Говорить не хотелось. Хотелось вот так сидеть и слушать, как папочка убеждает ее, что все хорошо, что она настоящая звезда. А он между тем осторожно разжал объятия и, покряхтывая, поднялся на ноги. «Рагу зовет». Дотопав до плиты, Грегор посыпал блюдо рубленной зеленью, хорошенько перемешал и снял пробу с самого кончика огромной деревянной ложки. Под конец щедро плеснул в кастрюлю местного бордо. Би так и сидела со страдальческим видом, свесив руки между колен, комкая в пальцах бумажное полотенце. «Я люблю тебя, папа. Кажется, я тебя тоже». Подмигнув ей, Грегор всыпал врагу еще горсть зелени. Они поужинали на кухне при свечах под музыку Эннио Морриконе. Снаружи шел дождь, по стеклу барабанили тяжелые капли. Вода проникала через дымоход в огромный кирпичный камин. Огонь шипел и разбрызгивал искры, и время от времени языки пламени колыхались под завывающими порывами ветра. «Ну», — спросила Би, когда ее собственные дела были всесторонне рассмотрены, — «что там с Джо?» Поднявшись из-за стола, Грегор собрал пустые тарелки и ребром ладони сгреб крошки с виниловой скатерти. «Видишь ли, детка, тут кое-что выяснилось». «Пап, тут кое-что выяснилось, это из мыльной оперы. В реальной жизни такой фразой не отделаешься». Он смахнул куриные косточки с тарелки в мусорное ведро и вздохнул. «Да что такое, папа, в чем дело?» Со звоном брякнув посуду в раковину, Грегор повернулся и посмотрел на дочь. Пытался улыбнуться, но вышло до того неубедительно, что глазам Би подступили слезы. «Господи, папа, что?» Она бросилась к нему, схватила за руку. Грегор снова растянул губы в подобие улыбки, как будто извинялся. «Он ушел, Джо, он ушел». «Как это ушел?» «Совсем. Мы расстались, все кончено». Рот Би сам собой начал растягиваться в улыбке. Мысль о том, что Джо может покинуть отца, была до того неправдоподобной, что становилось смешно. Джо просто не имел права на самостоятельное существование. В жизни не слышала больше нелепицы. «Наверное, это справедливо». Грегор с тяжелым вздохом поднял бокал вина. «Ничего не понимаю. Как такое вообще могло произойти?» «Ох, детка!» — он уронил голову на грудь. «Ты можешь толком сказать, что у вас тут творится? Ты бы присела, детка». Би отпустила его руку и с каменным лицом села в кресло. «Итак?» «Коротко говоря, у Джо были интрижки. Пожалуй, можно так сказать. Интрижки?» «Да, он спал с другими, за моей спиной». «Что за... это невозможно!» Би с трудом представляла, как Джо может заниматься сексом, не говоря уж о сексе, с безымянными незнакомцами за спиной у отца. Казалось, Джо и секс вообще несовместимы. Грегор криво усмехнулся. «Боюсь, детка, очень даже возможно». «С кем?» Вопрос дурацкий, и Би сама это понимала. Но она пыталась осмыслить ситуацию, которая сама по себе казалась до невозможности глупой. «С мужчинами, милая, он спал с мужчинами. С вашими знакомыми или с кем попало?» «С кем попало?» «И где он их находил?» Грегор со вздохом уставился в свой бокал. «В общественных уборных». «Хочешь сказать, он шляется по туалетам?» Отец кивнул. «Какая мерзость!» Би передернула. «Тьфу, пакость! И долго это продолжается?» «По всей видимости, уже не первый год. Впрочем, нельзя винить только его, детка. Видишь ли, наша с Джо сексуальная жизнь уже давно померкла, особенно после того, как у меня начались проблемы со спиной». «Это не оправдание, папа, это не оправдание. Если он был чем-то недоволен, ему надо было об этом рассказать, поговорить с тобой». «В том-то и дело, что он был вполне доволен. Считал, что нашел прекрасный компромисс. Он любит меня и всегда любил. И никогда бы не сделал ничего, что может причинить мне боль. Именно поэтому он решил удовлетворять свои аппетиты таким вот анонимным способом. Он даже не думал, что это может как-то негативно отразиться на наших отношениях». «Но ты все узнал. Как? Как ты узнал?» «Видишь ли, это главная проблема, детка. Это очень сложная проблема». «Сложная?» Да, понимаешь, несмотря на все меры предосторожности, несмотря на то, что Джо — один из самых умных и осмотрительных людей, которых я знаю, он все-таки заразился. У Би перед глазами все поплыло, и она прикрыла их ладонями. Результаты анализов пришли на прошлой неделе. Он ВИЧ-инфицирован. Би с трудом сглотнула. Ладони сползли к губам. Да, и хотя мы были не особенно активны в сексуальном плане последние пару лет, это не значит, что у нас совсем ничего не было. «Нет», — прошептала Би сквозь пальцы, — «нет». «Увы, детка, судя по всему, да». «Нет, нет». «Ничего, детка, сейчас что ни день, то новые лекарства появляются». «Папа, эти лекарства облегчают смерть, но не продлевают жизнь». «Неправда, медицина идет вперед. А у меня начальная стадия, я совсем недавно заразился». «К тому времени, когда вирус начнет развиваться...» «Прекрати, прекрати сейчас же, я этого не вынесу». Би зажала уши ладонями. Грегор мягко отвел их. «Все будет хорошо, детка, обещаю. Все будет просто замечательно». «Нет, не будет, не будет. Ты был здоров, ты наконец-то наслаждался отдыхом. А теперь ты болен СПИДом, и во всем виноват этот ублюдок. Этот грязный ублюдок. Меня от него тошнит. Господи, шляться по туалетам. После всего, что ты для него сделал, кормил его, одевал, познакомил его с людьми, которые никогда бы на него и не взглянули, если бы не ты. Ты дал ему новую жизнь. Ты дал ему жизнь, папа, а он подписал тебе смертный приговор. Ненавижу его». Лицо Би пылало, по щекам безостановочно струились слезы. Никогда никого так не ненавидела. Она потрясла стиснутыми кулаками. «Не нужно, Би. Не вини во всем Джо, очень тебя прошу. Не сердись на него, он не виноват. Вини Бога, судьбу, бракованные презервативы, только не Джо». «Черта с два, где он?» «Джо?» «Да, Джо, где этот ублюдок?» «Он... он в больнице, в Ангулеме». «Какого дьявола он там делает?» «Видишь ли, он очень-очень болен, потому и сдавал анализы. Он уже какое-то время плохо себя чувствует». Подхватил воспаление легких. «И давно он там?» «Недели две. Я до сих пор не смог заставить себя его навестить». «Что ж ты мне раньше не рассказал?» «Ты ведь не спрашивала, звездочка моя?» Он улыбнулся, потрепав ее по макушке. «Погоди-ка, разве ты не сказал, что у него ранняя стадия?» «У меня ранняя стадия, детка, а Джо, похоже, заразился еще пару лет назад. Он умирает?» Грегор молча пожал плечами. «Надеюсь, что да. Надеюсь, он умрет». «Би, пожалуйста, не говори так, не надо. Если с тобой что-нибудь случится, папа, я этого не переживу. Я умру, правда, честно». Отец открыл дверцу холодильника и извлек внушительное керамическое блюдо со сливочного цвета сооружением, обсыпанным шоколадной стружкой. «Сырный торт будешь, детка?» Би проснулась в 4 часа утра, задыхающаяся, в липком поту. Ей приснился кошмар. Дэйв Донкин в кожаных трусах, с размалеванным алой краской лицом, взгромоздился на отца, размахивая здоровенным шприцем. Отец кричал, а Би ничего не могла сделать, потому что ее ноги будто приросли к полу. Распахнув глаза, она несколько секунд в панике озиралась по сторонам, не понимая, где находится. Наконец вспомнила. Все вспомнила, и сердце пустилось вскачь. Она попыталась сглотнуть, но во рту пересохло. Трясущимися руками Би схватила стакан и, пока несла ко рту, залила водой одеяло. Биение сердца продолжало набирать скорость. Она как будто видела отца, пожелтевшего и изможденного, на больничной кровати, обмотанного проводами и утыканного капельницами. Сердце словно с цепи сорвалось. Би прижала руку к груди. Перед глазами возникла другая картина. Общественный туалет, ночь, резкая вонь мочи, монотонный стук капель из прохудившейся трубы. Вдоль стены крадется Джо. Чистюля Джо, тихоня Джо. Джо, которого она знала с 12 лет. Он заразил неизлечимой болезнью того, кто дал ему все, ее отца. самого доброго, щедрого, великодушного и благородного человека на свете. Сердце бешено билось о ребра, словно рвалось из клетки на волю. Она останется одна, совсем одна. Папа умрет. Он будет умирать долго, мучительно, а потом она останется одна. Ее карьере уже пришел конец. У нее больше не будет никого и ничего. Она будет влачить жалкое существование в какой-нибудь жуткой дыре, пока не умрет. Молодой. И никому не будет дела. Да из чего бы, думала она, натягивая одеяло дрожащими руками, с чего бы кому-то обо мне беспокоиться? Голова пухла от мыслей и образов. Все они были кошмарны, отвратительны. Все говорило о том, что счастливая жизнь кончилась. Навсегда. Теперь ее существование — это болезнь, смерть, неудача, нищета. Вскочив с кровати, Би заметалась по комнате. Она кружила и кружила, все глубже увязая в панике. Снова прижала руку к груди. Сердцебиение упорно не снижало темп. Она умирает. Наверняка. Уже трудно дышать. Это сердечный приступ. Может быть, разбудить отца? Сказать, что она умирает? Нет-нет, не надо беспокоить папу. Надо просто глубоко и ровно дышать. Глубоко и ровно дышать. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Зрение затуманилось. Дыхание было судорожным и поверхностным. Легкие отказывались расшириться. Би присела на край кровати. Сердце билось так быстро, что она перестала различать отдельные удары. Казалось, грудь вот-вот разорвется. Комната поплыла истинно черным маревом, тело заискрило, словно через него пропускали электрический ток. Стены нависали над ней, душили ее, давили, как будто... «Доброе утро, детка!» В комнату вошел Грегор с подносом. Маленький кофейничек, огромная синяя кружка, плошка айвового варенья, три пухлых тоста на тарелке и роскошная роза с розовыми прожилками на белоснежных лепестках. Поставив поднос на прикроватный столик, отец раздвинул занавески цвета слоновой кости. «Ой, пап, а без этого нельзя?» Би приоткрыла глаза и тут же зарылась головой в подушку. «Который час?» «Половина одиннадцатого». «Что?» — Би села в кровати. «Да, и день восхитительный. Облаков почти нет». Запрокинув голову, Грегор смотрел на небо. Би чувствовала себя так, словно ее всю ночь били молотком. «Как ты, детка?» «Черт, почти не спала. Кажется, я...» Би отчаянно пыталась вспомнить, что же произошло прошлой ночью, но мысли безнадежно запутались. «Кажется, я потеряла сознание». Отец в тревоге обернулся. «Боже, детка!» «Да, прямо посреди ночи». Она наклонила кофейник над кружкой. «Я так переживала. Все мучилась, пока не отключилась. Состояние кошмарное». «Из-за чего переживала?» Би повела бровью. «Папа в своем репертуаре. Спокоен, как слон, и делает вид, что все в порядке». «Из-за тебя, папуля. Я страшно переживаю из-за тебя». Сделала глоток кофе. Немного помолчала. «Я слишком много знаю, папа». «О чем?» «О Спиде. Слишком много. От этого только хуже. Ты ведь водил меня навестить Джеффри и Бобби в Вестминстере. Я отлично помню этих ребят. Кажется, только что они плясали под Донну Саммер в атласных рубашках, такие счастливые и беззаботные, а через год лежали в этой ужасной больнице, постаревшие лет на 30, как будто уже умерли. Если бы я их не видела, нынешний ужас не был бы таким реальным». «Детка, пока все это нереально, пока нет, не сейчас». «Еще как реально», — Би со стуком опустила кружку на столик. «Трудно поверить, но это так, реальнее некуда». Грегор подошел, взял розу с подноса. Поднес к носу и вдохнул ее запах, прикрыв глаза. Его лицо засветилось от удовольствия. «Знаешь, детка, а мне все равно это не кажется реальным, честное слово. Пусть так и будет». Он положил розу ей на колени, улыбнулся и тихо прикрыл за собой дверь.